Глава 27. «Нет, красавица в тюрьму не хочет», — промямлила я, и мой рот тут же заткнули поцелуем. «Да что ж так сразу нападать-то? Я не успела подумать толком. Хотя вряд ли я что-то придумаю, что устроило бы Глеба, кроме того, чтобы подчиниться ему. Судя по всему, он будет гнуть свое так, чтобы я в итоге согласилась, опасаясь кучи проблем и автоматической потери работы. К тому же я ее потом после такой славы на весь город и не найду больше. Что же мне делать? Какое-то время я была прямо в ступоре от того, что он делал. Он уже перешел с губ на шею и прокладывал влажную дорожку поцелуев до самой ложбинки между грудей. Глеб же сейчас меня реально тут завалит на стол. Ему-то что? С него не убудет. Он серьезно. «Подожди». «Нет». «Да подожди, говорю!» Надавила я на его плечи изо всех сил, мешая ему целовать себя. «Так, Марина». Оторвался он от меня и отошел на шаг назад, чтобы заглянуть мне в глаза и встать руки в боки. «Ты со мной долго играть собралась?» «Я? Нет!» «И не надо. Все равно не выйдет у тебя играть со мной. Ты согласна на мое предложение или нет?» «Не согласна, пошла вон отсюда. Жди в коридоре полицейских. Что за детский сад ты устроила?» От его слов стало очень неприятно. Снова плакать захотелось. «Ну за что он так со мной? Я ведь ни в чем не виновата. Когда-то и Глеб об этом узнает и пожалеет о том, как унижал меня. Но сейчас-то мне что делать? Ума не приложу. Как я умудрилась попасть в такую историю уже на второй день работы? Я потеряла сегодня все: работу, зарплату, честь, достоинство. Меня просто втоптали в грязь. Безжалостно, бесчеловечно. Но почему он меня и слушать не хочет? Мне казалось, он куда более человечный. Наверное, мне именно показалось. Едва мы встали по разные стороны конфликта, как Глеб тут же показал свое истинное лицо. Его заботят только деньги и клуб. На чувства людей ему плевать. Также ему плевать, что девушка о постели с ним и слышать не хочет. Он просто хочет взять то, что хочет он сам. «Глеб», — выдохнула я и снова призвала его меня выслушать. «Дай мне сказать». «Ты скажешь что-то новое? Про Юлю я уже слышал. Не канает. Что-то еще не знаю». «Но почему не канает? Она же виновата по всем косвенным признакам. Не я!» Бессонов вдруг резко подался вперед и навис сверху. Заглянул в мои глаза. Смотрел так, что я трястись мелко начала. «Ты еще голос на меня повышай давай. Смелая такая. Этот человек устроит мне проблем и не пожалеет ни меня, ни о сделанном. Понятия не имею, как же с ним сладить. Что такого ему наобещать, чтобы он повременил с полицией? Может, я успею к адвокатам каким-то обратиться? Кажется, у папы точно был такой знакомый, юрист. Я поищу его контакты в записной книжке, которая осталась от отца, и позвоню. Мы попробуем найти решение вместе с тем, кто в законах, в отличие от меня, разбирается. Правда, придется продать последнее украшение, чтобы заплатить за работу юристу, но... Сейчас это уже не важно. На зоне мне браслеты и колечки все равно не пригодятся. Только бы время выиграть. Глеб же, как разъяренный лев, кружил вокруг меня, готовый рвать и метать. Про Юлю слушать больше не хочу. Продолжил он, сжимая мой подбородок крепче. Я с тебя эти деньги спрашивать буду. Какие у тебя есть еще варианты, чтобы возместить мне потери? Ты этих денег не стоишь, дорогая. «Ну ладно уж». От этих его слов стало еще обиднее. Я опустила глаза. По щекам побежали слезы. «За что он так обижает меня? Сам ведь понимает, что ничего я не брала. Чего вцепился, как краб, в меня, не понимаю». «И слезы лить не нужно», — жестко сказал он. «Трахать хныкающих баб я не люблю». Я закусила нижнюю губу, чтобы не плакать при нем еще громче. И не унижаться. «Так что мы будем делать, Марина? Ты меня утомила, ей-богу». «Мне нужно время», — сказала я в отчаянии. «Время?» «Да, Я не могу так вот сразу. Дай мне время, Глеб. Ты ведь уже понял, что я... И сколько тебе надо времени? 2 дня хотя бы. Сутки. Сутки? Но, Глеб... Сутки, жестко сказал он. 24 часа. Если через эти 24 часа, ровно 8 вечера, как сейчас, завтра, ты не будешь здесь, пеняй на себя. «Можно хотя бы не в клубе?» — спросила я тихо, понимая, что, скорее всего, мне придется подчиниться и приехать сюда. «А, тебя кожаный диван не устроит, ты же...» «Ладно», — кивнул Глеб. «Сниму номер. Пришлю в СМС-адрес. И попробуй только не явись, Марина. Я тебя из-под земли достану. Поняла?»